указывая нам путь, которым мы должны идти. Они явили образ того, чем должен быть хотя бы в малой мере каждый христианин. На них сбылись удивительные слова Господа нашего Иисуса Христа. «Истинно, истинно говорю вам, верующие в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит». У тех, кто впервые читает эти слова, часто возникают сомнения. Как, неужели кто-то может сотворить чудеса, подобные Христовым, и даже больше их? Да, не сомневайтесь в этом, ибо были великие преподобные, творившие такие дела, какие сотворил Сам Господь наш Иисус Христос. Многие преподобные воскрешали мертвых, например, преподобный Макарий Великий, преподобный Ефимий Великий, преподобный Сергий Радонежский, воскресивший отрока, которого мертвым принес к нему отец. Были и такие великие, которые, подобно Господу Иисусу Христу, насытившему немногим количеством хлеба 4000 и 5000 человек, не имея ничего, чудесно насыщали многие сотни голодных людей, пришедших в монастырь. Чудесно наполнялись по молитве их монастырские амбары зерном и хлебом, когда братья голодали и готовы были разбежаться, чтобы не умереть от голода. Разве не помните вы подобного чуда, сотворенного преподобным Сергием Радонежским, Макарием Великим, Ефимием Великим, Саввой Освященным и многими другими? Внезапно молитвою своею наполняли они пустые закрома и кормили не только братью, но и голодных, нищих, приходивших в монастырь. А святой Феодосий Великий подлинно сотворил Христово чудо насыщения народа в монастыре, в котором совершенно истощились запасы хлеба. Наши прародители до своего грехопадения в раю имели власть над всеми зверями. Эта власть была потеряна ими тогда, когда род человеческий развратился. Но нашлись великие люди, которые снова восстановили эту власть. Преподобные Серафим Саровский и Сергий Радонежский кормили из своих рук медведей, и медведи слушались их, понимали их. Преподобным Герасиму и Кириаку во все дни жизни их служили львы, а преподобный Зосима, ставший потом мучеником, жил среди стай диких зверей. Он с ними жил, беседовал, они его любили, понимали, и когда настал час мучения его, из пустыни прибежал огромный лев и положил конец истязаниям. Преподобный Савва пришел в пустынную пещеру, где жил лев, и расположился там. Когда лев вернулся, он не тронул святого, но только стал тащить его за полу подрясника прочь из пещеры. Преподобный Савва